на историческом распутье от феодальных порядков к чему? К моменту начала преобразования Адашева Сильвестра на Руси царили феодальные порядки, достаточно типичные для позднесредневекового государства. Эргос Крынников прямо указывает на то, что не стоит преувеличивать различия между русской и западной феодальной аристократией. Да, в силу специфики природных условий страны, русские феодалы жили в деревянных усадьбах, а не в каменных замках, но точно так же имели свою вооруженную свиту, замки, острожки. Удельные князья в принадлежащих им городах держали гарнизоны, имевшие даже артиллерию. И подобно тому, как западные крупные феодалы считали короля лишь первым среди равных, и русские удельные князья рассматривали членов великокняжеской семьи каковою братью. Имениями бояр управляли они сами, на основе иммунных грамот, тарханов. На остальной территории всем заправляли наместники и властели, которые жили за счет кормления, то есть определяемого ими самими довольствия, которое им должна была давать управляемая территория, и злоупотреблений. Документ того времени сообщает, многие грады, волости, пустые учинища, доместники и властели, не биша, им, властям, примечание автора, пастыри и учители, но сотвориша, им гонители и разорители. Вот это приводило к скудности казны, несмотря на упоминавшийся уже экономический подъем. Впрочем, сам по себе факт, что экономический подъем, начавшийся ранее, продолжился и в годы боярского правления, сомнений не вызывает. Более того, не усилились в указанное время и сепаратистские тенденции. Напротив, именно в 1534-1537 годах было ликвидировано два крупнейших удельных княжества – Дмитровское и Старицкое. Итак, в годы малолетства Ивана Грозного не было феодальной анархии, но определенный узаконенный обычным феодальным правом беспорядок имел место быть. Альтернативы такому феодальному беспорядку было две. Первое – строительство того, что сейчас назвали бы вертикалью власти. Второе – преобразование существующего порядка вещей в европейском ключе. Например, рост местного самоуправления. В частности, превращение выборных земских, судейских и так далее чинов – целовальников. Название происходило от того, что выборные при вступлении в должность давали присягу исправно исполнять свои обязанности, сопровождавшуюся по тогдашним нормам целованием креста, полноправных судей, земские правительства, то есть полноправных носителей выборного пластного начала. Б.Н. Флория спрашивает, могло ли, мол, сословное общество западного типа с автономным от государственной власти сословными структурами, возникновению которого депомешал Иван Грозный, сложиться в отсталой аграрной стране? Однако мы уже видели, предопричная Россия отнюдь не была отсталой и стремительно переставала быть аграрной. Как бы то ни было, правительство Адашева Сильвестра пошло по второму пути. Князь А.М. Курбский, один из самых активных членов избранной Рады, писал по поводу этих реформ, что царь должен искать совета не только у своих советников, но и у всенародных человеков. Все сказанное подтверждает правоту советского историка А.А. Зимина, которую, несмотря на приводимые им самим факты, оспаривает Р.Г.С. Крынников, еще полвека назад писавшего, что нельзя усмотреть стремление воскресить феодальную раздробленность ни у одной из групп княжеско-боярской знати. Речь может идти лишь о борьбе за различные пути централизации государства. С 1549 года вместо Веча исторический опыт показывает, прямая демократия хороша только в условиях маленьких государств на манер Древней Греции. Начали созываться всесословные выборные представительные органы – земские соборы. На местах создавались выборные сословные местные самоуправления – сходбища уездные. Все проблемы центральной власти были разделены на государевы – личная жизнь монарха, например, его вступление в брак, и земские – общегосударственное дело, например, поход на Казань. Это подготавливало почву для четкого разделения в остальных сферах, в том числе и в имущественной, тогда как после свертывания реформ Адашева и Сильвестра имущественное разделение на государственное имущество и частную собственность царской фамилии удалось осуществить только в 1837 году. Даже либеральная Екатерина II раздавала государственных крестьян в частные руки, как своих собственных. Вообще, по судебнику 1550 года была создана параллельная система управления. В столице, например, существовали приказы, которым были приписаны русские земли. Осуществлялось государственное правосудие, где судили бояре или окольничьи. В уездах, кроме наместников и властелей, существовали и выборные народные органы власти. В городах это был и городовые приказчики, и дворские, в властях старосты и целовальники. Старосты осуществляли полицейские судебные функции. Выборными были также должности блюстителей порядка – соцких и десятских. Выборные лица ведали раскладкой денежных и натуральных налогов и повинностей, вели разметные книги, записи всех жителей с дворами и имуществом. При этом у наместников были свои дьяки и подьячьи, а у старост свои, и все судебные дела записывались в двух экземплярах. По судебнику 1550 года наместникам вообще запрещалось творить суд без участия старост и целовальников. Грамота 25 февраля 1552 года, Пенежская грамота, предполагает полное устранение наместника от суда. Его должны чинить из волостных крестьян выбранные лучшие люди по нашему судебнику. Важные уголовные дела, разбои, вели губные старосты, выбиравшиеся всем уездом из числа детей боярских. Судебник 1550 года заботился об ограждении народа от тягости государственного суда и от произвола наместников. Последние в случае жалоб на них подлежали строгому суду. Выборные судьи имели право даже на освобождение с применением силы людей, арестованных наместником без их санкций. Лишь служилые государевые люди подлежали суду только со стороны наместников. В 1552 году жители Вашской земли, одной из бывших новгородских владений, подали жалобу на произвол наместников, после чего просили право избрать 10 излюбленных судей, которые должны были вершить как уголовные, так и земские дела, за что жители земли обязались вносить в казну 1500 рублей оброка ежегодно. Таким образом, правительство продавало им самоуправление по цене в 10 раз превышающей дореформенные судебные издержки, и жители Вашской земли соглашались на такую сделку. Фактически, третье сословие откупалось от феодального государства, получая за это широкую судебно-административную автономию, поскольку такой вариант сулил большие выгоды в развитии торговой и промышленной деятельности. 26 декабря 1553 года Адашев велел царевым словом дать уставную грамоту жителям Перми, что означало ущемление дворянских привилегий в пользу третьего сословия, по крайней мере, зажиточной его части. Развивалось местное самоуправление помимо судебного. Правительство было готово совсем заменить наместников излюбленными, то есть выборными головами. Это начинание не было доведено до конца, и многие служилые люди по-прежнему подлежали суду наместников и волостелей. Однако в 1555 году судебное устройство, аналогичное Вашскому, получила вся страна. Кроме того, создавались выборные от всех сословий общественные сходбища с целью принятия мер общественной безопасности, и каждый выборный мог говорить на таких сходбищах против злоупотреблений чиновников. При этом тенденция была к тому, чтобы наместников и волостелей вообще отстранить от суда, а разорявшие третье сословие кормления заменить раздачей земли в качестве поместий. Собственно, тенденция к ограничению волостелей и наместников была еще при Василии III, когда уставная грамота точно определила их обязанности. Новая грамота 1539 года более точно определила их доходы. Но тут возникал вопрос, где взять земли для поместий? А поместья были необходимы. Некто Иван Пересветов, которого считают апологетом самодержавия Ивана Грозного, призывал окоротить вельмож, ленивых богатинов, которые не думают о войске, из-за которых погибла Византия. Зато царство Магомед Салтана, завоевателя Византии Мехмеда II, года правления 1451-1481, процветает благодаря военникам. Пересветова принято считать одним из идеологов самодержавной революции, одним из главных борцов за несвободу. И в самом деле его знаменитая фраза «Как конь под царем без узды, так и царство без грозы», и особенно его пассаж про турецкого султана, который приказал содрать заживо кожу с неугодивших ему советников, сказав при этом, что, мол, если они невиновны, то кожа вновь отрастет. Так вот, этот пассаж вроде бы говорит сам за себя. Тем более Мехмед II и в самом деле отличался феноменальной жестокостью. Однажды, например, обнаружив, что пропал один из присланных ему в подарок огурцов, большая гастрономическая редкость в то время, он, заподозрив в этом преступлении семерых своих придворных, приказал вспороть животы всем в семи, чтобы найти виноватого. Однако не все так просто. Более внимательный анализ творчества Пересветова говорит о том, что он отнюдь не был сторонником государева всеобщего холопства. Его военник – это не обязанный принудительной службой вассал, а свободный человек, который добровольно избрал такую профессию, родину защищать. Нечто вроде современного офицера или солдата-контрактника. Как совместить это положение с хвалебным пассажем про турецкого султана-шкуродера и спарывателя животов? А никак не совместить. Кривая логика, которой полвека спустя последует и Петр Великий. Пребывая в составе Великого посольства в Англии в 1698 году, Петр восхищался английским парламентом, на заседании которого присутствовал инкогнито. «Весело слышать», — сказал по свидетельству Акэта Артова царь, «когда сыны Отечества королю говорят явно правду. Сему-то англичан учиться должно». И действительно, Петр не гнушался и сам выслушивать правду от подданных. Но он таки не понял, что для того, чтобы стремление говорить правду стало второй натурой человека, нужна свобода. Вновь и вновь идеологи петровских реформ, например, Федор Салтыков, повторяют, что из английского опыта надо взять только то, что приличествует самодержавию. А И.Т. Пасашков прямо осуждает порядки в других государствах, когда короли не могут по своей воле что сотворить, но самовластные у них подданные, апачи – купецкие люди. Тогда как вообще-то, по мнению Пасашкова, царь как чему-то повелит быть, так и подобает тому быть неизменно. Ну, о петровских временах в конце книги. А пока отметим, Пересветов в этом смысле, совмещение несовместимого, предвосхитил Петра. Впрочем, возможно, что сам Пересветов, лишившийся поместья из-за тяжбы с кем-то из сильных людей, имел в виду то, что воинников не должны порабощать именно сильные люди. Он идеализировал Махмед Салтана, который запретил вельможам слуг своих прикабалевати, не прихолопите, а служите им добровольно. Однако, как мы далее увидим, этот вопрос можно было решить и в рамках либеральных преобразований, не устанавливая самодержавие и не сдирая шкуры с советников. Кроме того, тут налицо еще одно логическое противоречие. Пересветов не задал известный римский вопрос, а кто будет сторожить самих сторожей? Иначе говоря, а если само государство начнет прикабалевати и холопите своих воинников, что Иван Грозный вскоре и станет делать, то где на него найти управу, если самодержец не подотчетен никому, кроме Бога? Но к этому аспекту творчества Пересветова, к его влиянию на историю послеопричной России, мы еще вернемся. А пока отметим, что и пересветовский взгляд хотя бы на статус тех же воинников после поворота к самодержавию мог показаться Ивану Грозному чересчур либеральным. Но помимо всего прочего, помимо личной свободы воинов, европейская военная система требовала и нового военного строя. Как в Западной Европе наемная пехота вытеснила рыцарскую конницу с полей сражений, так и на Руси уже при взятии в 1552 году Казани стрелецкие войска, только что в начале 1550-х годов созданные в порядке военной реформы из числа бывших пещальников и пушкари оказались куда эффективнее дворянской конницы. Это подтверждает и А. Тюрин. И действительно, для современной по тем временам войны требовались действия отдельными отрядами, а не сплошной массой, каковы были действия дворянского ополчения. Короче говоря, военник должен был быть не только храбрым, но и хорошо обученным солдатом. Но в любом случае такого военника требовалось хорошо обеспечить. Итак, вопрос, где деньги взять? А взять надо было. Так уже после взятия Казани общественное мнение упрекало царя устами Максима Грека в том, что он ничего не сделал для помощи семьям воинов, погибших при покорении Казанского ханства. Ответ на вопрос, где взять, подразумевался тот же, что и полувеком ранее. При Иване III у церкви более ленивых богатинов, чем иосифляне, найти было трудно. Монастыри, существовавшими в них за употреблениями, составляли одну из главных задач Стоглавого собора. Церковный собор 1551 года, занимавшийся проблемами реформы церкви, примечание автора, пишет Н.И. Костомаров, наделяемые селами и пользуясь большими доходами, монастыри были раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими клевретами и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под видом племянников поселялась в монастырях, настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того, чтобы производиться советом старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти находились и братья, и священнослужители монастырских сел. И часто терпели нужду, хотя находились в ведомстве очень богатого монастыря. Зато настоятели жили в полном удовольствии. Нуждались и те, кто добровольно отдавал монастырю все свое имущество, в порыве благочестия с тем, чтобы там доживать свою старость. Лишившись добровольного имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них уже более нечего взять. Зато те, кто хотя и отдавали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и угодливостью, чтобы, не дай бог, не изменили завещание. Не стану продолжать цитирование Костомарова, у которого еще много чего написано в этом ключе. Отмечу только, что Р.Г. Скрынников отмечает бескорыстие Сильвестра, чем он выделяется в толпе сребролюбивых князей церкви. Архиепископ Новгородский Геннадий чуть ранее говорил о массе безграмотных священников, о том, что едва один из 10 прихожан знает наизусть хотя бы «Отче наш», признавая одновременно, что осуждаемые им секты, вроде жидовствующих, заставляют церковь проделывать некоторую работу над собой и прибегать к внутренним реформам. Сам Иван Грозный на Стоглавом соборе обвинял, с явной подачей нестяжателей, церковных иерархов в том, что они в монастыри поступают не ради спасения души, а чтобы всегда бражничать, и что архимандриты и игумены докупаются своих мест, не знают ни службы Божией, ни братства, и прикупают себе селение, добавляя, что монахи часто не стесняются иметь при себе мальчиков. Понятно для чего. Костомаров, также сообщив о мальчиках, добавляет, что были монастыри, где чернецы и черницы жили вместе. Все это напоминает состояние католической церкви накануне реформации, высмеянное Ф. Рабле, Эрзмом Роттердамским и другими гуманистами, а также протестантскими проповедниками. Неудивительно, что на Стоглавом соборе царь гневно вопрошал, если в монастырях все делается не по Богу, то какого добра ждать от нас, мирской чади? Однако первый русский царь, в отличие от деда, не решился на полную секуляризацию церковно-монастырских земель. Поэтому Стоглавый собор 1551 года, занимавшийся помимо элементарного наведения порядка, вроде запрета черницам и черницам жить вместе, в том числе и имущественным вопросом, принял компромиссные решения. Так, он постановил положить предел росту церковных земель, причем впредь монастырям без особого разрешения царя запрещалось приобретать путем ли покупки или получения в дар, а землевладельцам, опять же, без воли государя, жертвовать церкви земли. Кроме того, постановлено было отобрать у монастырей все земли, приобретенные ими малолетство Ивана IV, а также беззаконно отобранные у детей боярских под предлогом погашения долгов эти земли вернули прежним владельцам. Но и такой паллиативный вариант решения проблемы изрядно напугал церковников. Далее. Судебник 1550 года кардинально пересмотрел принцип взимания платы за бесчестие, действовавший со времен русской правды. До сих пор княжескому дружиннику полагалась вдвое большая плата за бесчестие, чем любому другому свободному человеку. Теперь размер платы определял доходом за бесчестие торговых и посадских середних. Полагалась такая же плата, как и боярскому человеку доброму, а за богатого купца гость больший – 50 рублей. На первый взгляд, тут противоречие с тем, что предлагал Пересветов. Купец ценился в 10 раз дороже воина. Но, во-первых, это было не совсем так. Служилые за бесчестие получали не 5 рублей, столько полагалось посадским, а согласно получаемому на службе доходу. По крайней мере, так было в отношении детей боярских. А во-вторых, это противоречие европейское. А главное, оно не было непримиримым. За счет ленивых богатинок хватило бы средств на все. На примере протестантских стран видим мы, пишет А.Л. Янов, что именно благодаря секуляризации церковных земель найден был в них компромисс между разными элитами и институтами общества, между военниками и предбуржуазией. Примечание автора, позволивший им предотвратить воцарение самодержавного произвола. Но именно этого, решающего компромисса между элитами, как раз и старались не допустить в России сифляне. Но об этом дальше. А пока вкратце проанализируем остальные реформы 1550 года. Правительство Адашева Сильвестра стремилось уменьшить число холопов. Оно, например, запретило отдаваться в холопы за рост, то есть за долги с процентами. Отменило древнее правило о том, что поступавшего служение к хозяину без ряда договора делался его холопом. Неоплатный должник после провежа отдавался кредитору головою, но чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалу не более чем на 15 рублей. Кроме того, во всякой отдаче головой излюбленные выборные судьи должны были делать особый доклад государю. Правительство стремилось уничтожить местничество. Оно постановило, что в полках князьям, воеводам и детям боярским ходите без мест, и в том отечеству их унижения нет. Только первый воевода Большого полка считался выше прочих. Впрочем, до конца эта реформа доведена не была. На следующий год правительство постановило, что устанавливается разница воевод между собою. Воевод-государь прибирает, рассуждая отечество, то есть принимая во внимание службу их отцов. Видно, что люди с более широкими взглядами не могли сразу сладить с предрассудками. И после неудачи реформ 1550-х годов местничество воцарилось опять во всей силе. Но, возможно, самая важная реформа этого времени – это принятие статьи 98 судебника 1550 года, которая прямо запрещала царю менять действующие законы и принимать новые без согласия всей земли, то есть Земского собора. Айл-Янов сравнивает эту статью с Великой хартией вольностей в Англии 1215 года. Однако здесь речь идет о большем, об ограничении монаршей власти не кучкой представителей высшей знати, но всенародным множеством.